кокосе», — сообщает мисс Сейдхона, вновь поворачиваясь лицом к аудитории. «Источающая соки ткань располагается на самых оконечностях латеральных ответвлений соцветия, вблизи надреза, из которого исходит сок. Вам, разумеется, любопытны анатомические различия между сочащимися и обычными ветвями». «Да, я вижу, любопытны. Различия можно увидеть вот на этом слайде. Они помещены здесь бок о бок. Сочащиеся шипы отличаются высокой концентрацией комковатых сосудов. Взгляните на сочащиеся шипы, джентльмены. Почти все сосуды уже закрылись». Теперь уже по всей аудитории все больше и большее число мужчин уступает неодолимому искушению. Температура в зале поднялась до уровня непереносимого. Древние кондиционеры начинают жалобиться, оплакивая бесплодность своих усилий со днящими слух «ар-ар-ар». Кислород давно сгинул в легких собравшихся, пожранный их кровью, и теперь в воздухе сгущаются вездесущие хлоргидрат алюминия, алкоголь, гидроксипропилцеллюлоза и прочие составляющие химически дезодорированных подмышек, а с ними выбросы двуокиси углерода и миазмы феромонов. Однако на мисс Сейдхона все это, похоже, никак не действует. Атласная кожа шеи ее не отливает блеском испарины, лоб гладок и света не отражает, мягкие черные волосы нисколько не липки. С самого начала презентации она не проявляла ни малейшего интереса к стакану воды, стоящему справа от нее на столике, и даже губ ни разу не облизала, губ, чья лоснистость ничуть не уменьшилась. Она говорит и говорит, минута за минутой, не запинаясь, не колеблясь в поисках нужного слова, не сбиваясь с дыхания, даже когда выговаривает фразы, в которых счет слогов идет на десятки. Теперь мисс Сейдхона начинает рассказывать об опылении, и взгляд ее остается ровным, держащимся на одном неизменном уровне, уровне умоляющих глаз слушателей, а все, что волнуется ниже, она оставляет без внимания. «Возможные недостатки использования природой пыльцовых сумок таковы», — произносит она. «Использование поврежденных сумок или тех, у которых отверстия сит чрезмерно велики, отчего они пропускают комочки пыльцы или покрытых пыльцой клещей, ненадежность крепления устья сумки к столбику, отчего во время активной женской фазы сумки раскрываются на слишком долгое время, неспособность к должному охолащиванию. У карликовых кокосов всегда наличествует небольшое число цветков обоеполых, содержащих и пестики, и тычинки. Мы провели выборочный обзор 200 желтых карликов НИАС, и на 44 пальмах обнаружили по меньшей мере один цветок гермафродит, а это, согласно эмпирическому правилу, означает, что 27% карликовых пальм НИАС являются полигамно-двуполыми. Вы понимаете угрозу, которую это составляет для программы селекции? Один из мужчин начинает испускать негромкие ритмичные звуки, однако соседи с обеих сторон пинают его локтями. Если страсть, их пожирающей, утаить уже невозможно, так пусть она хотя бы остается беззвучной. «Проблема, — поясняет мисс Сейдхона, — состоит в том, что в период охолащивания гермафродиты в большинстве своем остаются незамеченными, сходят за женские цветки. Нам, селекционерам, следует сохранять бдительность и принимать все необходимые меры еще до того, как совершится оплодотворение». Похожий на птичку лакей в белой тужурке, такие любил Неру, вступает в зал и аккуратно составляет на столик рядом с нетронутым мисс Сейдхона стаканом воды два новых предмета. Мужчина негромко ропщет, вглядываясь сначала в мерцающее мачете, а после в тяжелый волосистый кокос, улегшийся один близ другого. Каждый мужской, — продолжает мисс Сейдхона, когда ассистент ее неслышно удаляется, — каждый женский и каждый двуполый цветок содержит 6 околоцветников или долей. Все, о чем вам следует знать, джентльмены, управляется их тройками. 3 внешних пучка образуют мутовку, 3 внутренних — венчик. В кокосе мы сталкиваемся также с 3 разновидностями почкосложения, при которых члены нераскрывшихся цветков лишь соприкасаются, не налегая один на другого. Это, во-первых, створистая, во-вторых, нахлёстная и, в-третьих, извивистая. Голос мисс Сейдхона, хоть и остается спокойным, холодно модулированным, каким-то образом возвышается, покрывая все нарастающее ар-ар-ар кондиционеров, размеренный скрип металлических стульев, разнобой мужских стенаний и покряхтываний. «Отдельные мужские цветки», — признает она, полузакрывая глаза и слегка клоня голову на бок, «могут быть бесчерешковыми, маленькими. Однако крупная агрегация их шипов с выступающими лепестками и обладающими легким окрасом тычинками увеличивает притягательность початка. Женские же цветки, пребывающие в состоянии восприимчивости, предлагают прекрасные вместилища для оседающей в них пыльцы. Выступающие наружу части завязей, расположенные вблизи рыльцевых окончаний, покрыты яркими трихомами, неотвратимо влекущими насекомых любых родов. «О, Господи!» — хрипло вскрикивает кто-то в аудитории. «Заткнись!» — шипит кто-то другой. Шарканье ног, скрежет стульев, пыхтение — все это сливается в назойливый шум. Кондиционеры хрипят все громче и вдруг умолкают, точно газонокосилка, ножи которой впоролись в валун, отчего внутри у нее все поломалось. И по залу, в котором и так-то нечем было дышать, проплывает незримая волна добавочного тепла. Мисс Сейдхона скашивает глаза на мачете, и кто-то в зале вскрикивает «Да!». Однако она не делает к столику ни шага. Ей нужно было лишь увериться, что священные символы покоятся на отведенных им местах. Нетерпение публики на ее презентации нисколько не сказывается. Энтузиазму, даже отчаянному, не по силам изменить неуклонное чередование логических построений, упорядоченное шествие аргументов, благопристойную непостижимость науки. Мисс Сейдхона приоткрывает рот, облизывает верхние зубы, оставляя непотревоженную глянцевитую патину помады, и продолжает.